Глава третья. Магистр Майрон наклонился и поднял меня с пола за шкирку, как глупого котенка. Встряхнул, поставил на ноги и зыркнул на меня так, что я тут же поняла. Наказание за мою выходку никак не миновать, только настигнет оно меня позже. Герцог Карл нетерпеливо кашлянул. Ему все эти игры мага казались излишними. Он хотел поскорее решить вопрос и уехать отсюда. «Майрон, вы, несомненно, умны и находчивы, ваша светлость. Но у меня есть идея получше», – произнес, наконец, мой мучитель. «Вы не будете забирать Талису Линд?» – дернула плечом госпожа Аманда. Майрон шепнул что-то в ухо герцогу, отчего старик уважительно поднял брови и закивал. Видно, выдумка черного мага и вправду заслуживала внимания. Герцог, в свою очередь, обратился к директрисе. «Заприте девчонку в надежном месте, Аманда. В течение 3 дней я пришлю вам дальнейшее распоряжение. А пока пусть поучится быть смирной». «Ваша светлость, а следует ли ее кормить?» – аккуратно поинтересовалась директриса. «Ну, разумеется, еще не хватало, чтобы она издохла от голода. Ваши воспитанницы и так тощие, как селедки». Я снова сцепила зубы, но на этот раз решила молчать. «Для господ мы, сиротки из бедного пансиона, были всего лишь пылью под ногами. Должно быть, о любимой собачке или птичке они отзывались бы более человечно, чем о нас. Слава светлым богам, Талисе не будут стирать память. Может быть, она подрастет и разыщет меня, или хотя бы сможет писать мне письма». «Поехали, Майрон», — коротко сказал герцог. «Жду вас в экипаже». Госпожа Аманда подошла и натянуто улыбнулась мне, словно хотела подбодрить. Выглядело это нелепо, но я понимала. Против герцога и первого чародея она такая же безродная сиротка, как и мы. Ее слово, которое было законом в стенах пансиона, для аристократов не имело никакого веса. «Может быть, вы позволите девочкам попрощаться?» – спросила она мага. «К чему эти телячьи нежности? Знаете поговорку «долгие проводы, лишние слезы»?» «Пойдем соберем твои вещи, Белла, мы сейчас вернемся, господин чародей». «Нет», – Майрон жестом остановил директрису. «Ничего не нужно. Раздайте ее пожитки другим сиротам и купите им леденцов. Сладкое, знаете ли, хорошо отвлекает внимание от болтовни». «Что я должна сказать воспитанницам?» «Скажите, что у Беллы обнаружен дар. Ее взял в обучение один из чародеев коллегии. Все». «Будет исполнено», — поклонилась директриса и приготовилась провожать нас. Мак легонько толкнул меня в спину, но я запнулась, вскинула на него умоляющий взгляд. «Прошу вас, я так хочу обнять Лису напоследок. Она должна знать, что со мной все будет в порядке. Клянусь, я сделаю все, что вы попросите, то есть, что прикажете. Пожалуйста». «Все, что я прикажу?» — магистр Майрон пронзил меня черным взглядом. «Что ж, у тебя есть 5 минут. Если по истечении этого времени ты не появишься на крыльце заведения, пеняй на себя. Я сотру твоей сестре память, и она никогда не вспомнит тебя». «Ты врешь, потому что придумал что-то другое, куда более коварное», — подумала я про себя, но сама присела в благодарном поклоне. Через минуту госпожа Аманда привела в кабинет заплаканную Талису, и нас оставили вдвоем. «Белла, тебя выбрали, да? Я же говорила, что нельзя смотреть, а ты смотрела!» «Прости меня, дорогая!» Я стиснула сестру в объятиях и зарылась носом в ее растрепанные кудряшки, пахнущие молоком и медовым мылом. Я знала, что приехали за мной, чувствовала. «Ты заберешь меня? Ты попросишь этих господ, чтобы мы виделись?» «Я постараюсь, Лиса. Если получится, то напишу тебе письмо. Прошу тебя, не плачь обо мне». «Это правда, что у тебя обнаружили дар?» — шепотом спросила сестра. «Наверное. Ты ведь знаешь, что у полукровок дар проявляется только после замужества». Это была, конечно же, ложь, но что я могла сказать 12-летней сестре? Что девочек, рожденных от чародея и обычной женщины, нарочно забирали взрослые маги, чтобы инициировать и открыть в них магию? Что таких никто, конечно же, не брал потом замуж? «Да, я знаю, Белла. Получается, мама не придумывала, что наш папа был чародеем?» «Мы-то решили, что все это сказки. Приятно представлять неведомого отца могущественным магом, а не разбойником из леса, который просто зажал понравившуюся девушку в таверне. Вот только мой дар, пусть даже он действительно спит где-то внутри меня, все равно мне не понадобится. Меня отдадут в жены жестокому дракону, а что будет дальше, неведомо и самим светлым богам». Вряд ли светлые боги заглядывают на роковой хребет, кишащий злобными тварями. «Прощай», – прошептала я и в последний раз поцеловала прохладные щечки Лисы, которые снова блестели от слез. «Нельзя так говорить. Нужно говорить «до свидания», — сердито топнула ногой сестра. «Значит, до свидания, Талиса», — выдохнула я и выбежала вон из кабинета госпожи Аманды. Черный маг схватил меня под руку и потащил в сторону экипажа, будто бы я была не в состоянии идти сама. Ноги и вправду были ватными. В горле стоял ком. Все происходящее было похоже на дурной сон, который никак не желал заканчиваться. Меня затолкнули в экипаж, и он тут же тронулся, увозя меня прочь от прошлой жизни. От родной Лисы, от рассудительной Сильвии, от хохотушки Клары, хромоножки Сары, от теплого дома и его неизменной госпожи Аманды.